Глава 29. Паб «Крысиные головы» находится не в самом фешенебельном районе города. Антураж, прямо скажем, не для Инстаграма. Признана экстремистской организацией, запрещена на территории Российской Федерации. Старые треснутые деревянные столы, такие же неподъемные стулья. Что-то из средневековья. За стойкой бара мужичок. Не парень, не мужчина, а именно мужичок. Он в теле, с лысиной на затылке, но с седыми кудрявыми волосами на висках. На глазах круглые очки в тонкой серебристой оправе. Белый чистейший фартук выглядит диковато и не вяжется ни с чем в этом месте. «Алекс, мальчик мой!» «Херберт?» «Бармен» — совсем не подходит мужчине такое современное слово. Выходит и обнимает моего парня. «Моя невеста, Марта», представляет меня Алекс, и у него даже волос не зашевелился от вранья. «Берт, отец моего приятеля еще со времен гимназии». «Ох, и куролесили эти двое. А теперь один гонщик, а другой директор банка». Дальше они о чем то говорят на своем языке, но, скорее всего, просто вспоминают. Улыбка не сходит с лица обоих. А чтобы Алекс так долго искренне улыбался... Уверена, этот странный Херберт много значит для Эдера. Мы садимся за один из столов. Берт назвал его VIP. Ну да ладно. А теперь вопрос, зачем мы здесь? Я думала, мы вышли прогуляться, зайти в какой-нибудь клуб. Или бар, например. В этот момент сюда валивается компания подвыпивших парней с громкими голосами. Ближайший стул падает. Я слышу, и языка знать не надо, что сыплется отборный мат. Вжимаю голову в плечи. «Ну, ты же хотел узнать, кто такой Алекс Эдер». Берт приносит две большие кружки пива и снеки. Уже открываю рот, чтобы возразить. Я и пиво, как два полюса, северный и южный. По своей природе мы не можем слиться. «Оно здесь вкусное», — Алекс опережает. «У Берта своя пивоварня. Первая в стране, кстати. И таких заведений у него не меньше сотни. Просто этот паб — первый и любимый». И поэтому он назвал любимое место «Крысиные головы». Эдер подносит бокал и отпивает свое пиво. Появившиеся продольные складки на лбу Алекса придают гонщику небрежной сексуальности. Он как с рекламной картинки. Смотрела бы и смотрела. Название было шутливым, но закрепилось, и Берт решил оставить его. «Ну так что, Марта Вавилова, ты хотела повторить тот вечер? Пожалуйста». Алекс обводит взглядом деревянные балки над нами, достает кучу монет и выкладывает ее на стол. Мои действия точь-в-точь такие же. Я отпиваю пиво, на самом деле вкусное. Достаю свои деньги и выкладываю кучкой на стол со своей стороны. «Играем?» «А Эдеру интересно». «Играем». 7 месяцев назад. Декабрь. «Мама Мия, говнюк оставила свой телефон. Теперь иди и ищи этого придурка». Майк Марина, парень моей близкой подруги, ругается на смеси итальянского и английского. «Давай сфоткаемся». В ответ предлагает двукратный чемпион мира Тимур Сафин. Выглядит, правда, как полный раздолбай. «Забьем его в фотогалерею нашими селфи, а?» Парни ржут, девчонки закатывают глаза. Мне невыносимо душно. Я бы прогулялась по набережной или что-то вроде того. «В инсту будем выкладывать? О, запишем сторис». Признана экстремистской организацией, запрещена на территории Российской Федерации. Я верну Алексу его вещь. Выхватываю телефон из рук Майка. Две пары глаз непримиримой обиды уставились на меня. Марина обозвал меня предательницей на итальянском, но не учел, что я что-то допонимаю, поэтому смело ответила. «Сам такой. И друг у тебя такой же», — киваю на Сафина. «Еще раз с победой». Бросаю Тиму небрежно и, взяв свою сумочку и телефон Алекса Эдера, выхожу из ресторана. Ну и куда пошел этот тип? За вечер не сказал ни слова. Сидел мрачнее тучи, часто переписывался с кем-то и потом бросал телефон на стол, как будто обжигался. Нервный какой-то. Народа много. Не будешь же спрашивать у прохожих, не видели ли тут мимо проходящего вице-чемпиона Формулы-1. Полицию еще вызовут. «Право, лево, лево, право», — шепчу под нос. Полагаюсь на интуицию и иду вправо в сторону колеса обозрения. Ветер залива несет желанную прохладу. До мурашек. Иду достаточно быстро на своих каблуках в 10 сантиметров. Когда пятку начинает натирать, уже проклинаю и себя, что вызвалось отдать телефон, и самого Эдера, что забыл такую важную в современном мире вещь. Нахожу его стоящему у ограждения. Удача какая-то. Потому что я уже собиралась разворачиваться и с позором возвращаться за стол с Сафиным и Марина. И пусть они делают свои селфи и сторис. «Привет», — здороваюсь. Алекс не сразу поворачивает голову. «А если у него проблемы со слухом?» «Ты забыл». Протягиваю его телефон и касаюсь плеча. Тормошу. «Что?» Когда Эдер снисходит до того, чтобы на меня посмотреть, жалею его в два раза больше. Он глядит с недовольством и четко уловимой брезгливостью. При этом Алекс красив. Несправедливость этого мира, чтоб его. «Ты ушел из ресторана и забыл свой телефон. Вот, возвращаю. У твоих друзей на него уже были не совсем хорошие планы». Алекс сначала бьет себя по карманам и только потом берет из моих рук свою вещь. Снимает блокировку и скашивает быстрый взгляд на меня. Стою и переминаюсь ноги на ногу. «Спасибо». Ёмко благодарит и уходит. Только и вижу, как спина в белой рубашке удаляется. С руки Алекса свисает такого же цвета пиджак. «Это все?» Да, не рассчитывала на вознаграждение, но была бы благодарна за чашку кофе. Я неслась на каблуках ради него. На самом деле, австрийский говнюк. «Подожди!» — кричу. Алекс неохотно избавляет шаг. Остановившись, не оборачивается. «Что-то еще?» — сквозь зубы спрашивает. «Обидно. Я вижу его первый раз в жизни. Так близко-то, точно. А он ведет себя скверно, неблагородно». «Да», — скрещиваю руки на груди. «Из-за моих каблуков мы почти одного роста. Алекс не намного выше». «И что же? Деньги?» — ухмыляется. Стараюсь держать спину ровной. «Не нуждаюсь. От моего вранья внутри ничего не ёкает. Но вот арабский кофе скрасил бы мое мнение о тебе, Алекс Эдер». Гонщик хмурится и дважды моргает. Думает, наверное, что исчезну. Как бы не так. В эту минуту понимаю, что вообще не отлипну, пока Алекс не купит мне проклятый кофе. Дело принципа. Здесь недалеко. Я видела вывеску. Не смело отступаю. «Идем», — говорю и слышу, как шуршат брюки Алекса. Через время аромат его парфюма. Острый перец, сладость чего-то восточного и терпкого. Вкусно. Мне бы хотелось, чтобы мой парень так пах. Оборачиваюсь и улыбаюсь ему широкой улыбкой. Не знаю, зачем. Захотелось. А то этот Эдер такой хмурый, будто не знает, как улыбаться. Небольшое заведение, где подают арабский кофе, довольно аутентичное. Я не фанат всего восточного, но их кофе люблю. Еще духи и сладости. Алекс заказывает две порции кофе и взглядом приковывает себя к окну, а не ко мне. Жаль, я хороший собеседник. Отрывается Эдер только тогда, когда перед его носом замаячила миниатюрная чашечка. Будь у меня свой дом, я бы хотела себе такой набор, чтобы пить из него кофе по утрам. Определенно. Маленький итальянский домик, веранда, плетеное кресло и кофе. На журнальном столике последние номера Vogue. В ярких мечтах еще и со мной на обложке. «Как, говоришь, тебя зовут?» Сделав глоток горячего напитка, спрашивает. Появившиеся продольные складки на лбу Алекса придают гонщику небрежной сексуальности. Он как с рекламной картинки. Смотрела бы и смотрела. Говнюк хорош. «Марта Вавилова. Я подруга Тани. Ее-то ты знаешь?» «И кто ты, Марта Вавилова?» «Модель». Гордо произношу. «Модель, поскольку-постольку, я в начале своего пути». Алекс опускает взгляд на заказанную мной еще одну булочку с корицей и возвращается ко мне. В глазах застыл вопрос. Или упрек. Конечно, настоящие модели так не делают. Время позднее, а я булки хомячу. Люблю просто. И вновь улыбаюсь. «А ты?» — задаю встречный вопрос. Гонщик?» Первая то ли усмешка, то ли оскал. «Слышала о таких?» Неприкрыто издевается. «Но я прощаю. Говнюк всё-таки». «А по жизни? Ты выглядишь несчастным». Глаза Эдера заискрили острым серебром. Мне стало холодно. «Сегодня выиграл не я». Говорит тихо, твёрдо. Обиженно, больно. Обнять захотелось. Наши взгляды не разрываются, а выдерживать такой удар становится трудно. У меня сердце выскакивает из груди. «Я был так близок в прошлом году. В этом всё впустую. Ты не имеешь понятия, сколько приходится тренироваться, подгонять себя под рамки. У тебя нет права на ошибку. А если ошибёшься, тебя отбрасывает назад на сотни миль. И всё заново, с первого пункта, с нуля». Одиночество Алекса душит сейчас не только его, но и меня. Я чувствую, как ему было нужно высказаться. И тут какая-то незнакомка, Марта. Для него я сейчас безликая, пустая, стена. И всё же хочу помочь. «Давай погадаю». «Чего?» — смеётся. Я слышу его смех, и все мышцы приятно звенят в теле, как сотни колокольчиков, вознося к небесам. У Алекса приятный смех. «Моя мама цыганка. Снова вру. Но это же во благо, да? И я умею гадать. Давай сюда руку». Выхватываю тёплую ладонь Эдера. Смотрю на раскрытую ладонь и чувствую внимание Алекса на своём лице, в каждой клеточке. «Ты станешь чемпионом в следующем году. Возьмёшь награду. Будет сложно, но ты справишься. Тобой все будут гордиться». «А ещё что?» «Женишься на модели». Алекс прочищает горло, но я сохраняю серьёзный вид и тон. «Не скоро, через время». «Её будут звать Марта?» «Здесь не написано». Такие люди, как Алекс Эдер, всегда женятся на моделях или актрисах. Никогда на простых девушках из Сибири. Моя подруга стала единственным исключением. Поэтому не так уж я и соврала. Слукавила, и мы оба знаем это. «Держи», — протягивает мне один дирхам. «За гадание привычно платить». «За секрет». Забираю монету и рассматриваю её. Освещение здесь скудное. Прищуриваюсь и пытаюсь прочитать надпись, будто знаю арабский. «Предлагаю игру». «Ролевую». Делаю вид, что не расслышала его неуместного и пошлого намёка. В это время Алекс поджимает губы и приподнимает брови. Ему интересно? Убираю дирхам к себе в сумочку и достаю последние несколько купюр и раскладываю их веером. «Я покупаю твои секреты». Эдер недоверчиво смотрит на мои деньги, затем на меня. Стараюсь держать улыбку на лице, и мне хочется, чтобы он согласился. Это должно развеселить скучного и серьёзного гонщика. «У тебя денег не хватит на все мои секреты». «Поэтому ты будешь покупать мои». «Дурацкая идея, и я устал». Алекс поднимается с ужасно низкой скамейки и идёт к выходу. Вновь смотрю на его спину в белой рубашке и взрываюсь от желания его остановить. Иррациональная идея. И впрямь дурацкая. Но за последний час совсем не вспоминалось об отсутствии работы, о том, что послала своего менеджера к чёртовой матери. Приставал гнида. О том, что я натерла пятку в кровь, и по возвращении домой меня никто не будет встречать. Да и вообще, вряд ли кто-то ждёт. Первый раз я поцеловалась с парнем в 17 лет. До этого смотрела видео, как это сделать правильно, чтобы не опозориться. И всё же я опозорилась, потому что он всё равно понял. Выкрикиваю первое, что вспомнилось. Я долго плакала после такого позора. Маме бы рассказать, но мне грозило бы наказание. Все свои переживания хранила в себе, как в сломанной шкатулке. Эдер медленно поворачивается ко мне лицом. Моё дыхание прерывается в ожидании ответа или какой-нибудь реакции. «Может, это он не умел целоваться?» Горячий взгляд скользит по моим губам и возвращается к глазам. Мои щёки слегка краснеют. Я выговаривала свой секрет без намёков и подтекста, только чтобы задержать спешащего от меня гонщика. Кто знает, может, в этот вечер мы нужны друг другу больше, чем кажется на первый взгляд. Австрия, Вена. 7 месяцев спустя. «Нет, всё-таки дурацкая игра», — восклицает Алекс. Его кружка пуста. В моей плещутся остатки пива. Мы довольно пьяны. «И почему я вообще тебе всё рассказываю?» «У меня доверчивый вид», — подсчитываю деньги. «Ну и, возможно, ты в меня влюбился». Неловкость повисает над столом, и даже в таком состоянии мы не можем не чувствовать, что я сказала что-то лишнее. Запретное, неправильное. А под сердцем жжет желание. Пусть он ответит «да». Выдавливаю из себя улыбку и пытаюсь собраться с силами, чтобы сохранить на лице эту фальшивую улыбку. Алекс тем временем кружит по мне нечитаемым взглядом с лёгкой поволокой. Пиво здесь кажется крепче, чем где-либо. «А как понять, что ты влюбился? Или влюбилась?» Голос уставший, медленный, чуть бархатный и обволакивающий. Эдер кладёт руку на стол, а в раскрытую ладонь подбородок. Веду плечами. Сложный вопрос. Я не знаю. Наверное, когда его победа важнее твоей собственной. Когда ничего не ждёшь взамен. Когда подписываешь всякий бред, но по-другому не можешь поступить. Когда понимаешь, что глупа, но чертовски счастлива. А что чувствуют мужчины, понятия не имею. Срываюсь на несколько нервный смех и уворачиваюсь от тяжёлого взгляда Алекса. Когда не проходит и дня, чтобы не думать о ней. Когда ненавидишь её за сделанный выбор, но продолжаешь наблюдать за ней издалека. Когда её победа важнее твоей собственной. Прогуляемся.